Изяслав целовал к ним крест и вывел прежнего посадника, а своего посадил. Двор Святославов разделили на четыре части — скот, мед и всякую рухлядь. По грибах было 500 берковцев меду, да вина — 80 корчак. И церковь Святого Вознесения всю облупили, взяли сосуды серебряные, ризы, пелены, все шитое золотом, кадила, евангелия, книги, колокола. Не оставили ничего, но все разделили по себе, между прочим, и 700 рабов. Когда Святослав узнал, что Изяслав Мстиславич город его взял, все имение избирается идти далее, осадить его в Новгороде Северском, то созвал союзных князей, половецких ханов, всю дружину и сказал: «Вот идет на меня Изяслав Мстиславич, надобно как-нибудь промышлять о себе». Ему отвечали: «Князь, ступай отсюда не мешкая, здесь тебе незачем больше оставаться, нет ни хлеба, ничего. Ступай в лесную землю, оттуда тебе удобнее будет ссылаться с Юрием». Святослав послушался и побежал из Новгорода в Карачев. Дружина же его, одни пошли за ним, другие оставили его, а жена и дети с ним пошли. Когда Изяслав Давидович услыхал, что Святослав ушел из Новгорода, то сильно рассердился и стал говорить братьям: «Пустите меня за ним. Хоть сам уйдет от меня, так жену и детей у него отниму и имение его захвачу». Выпросившись у Изяслава Мстиславича и у Владимира, брата своего, он поехал к Карачеву. Святославу дали знать, что Изяслав пришел на него с 3000 дружины. Ему не оставалось теперь ничего больше делать, как либо отдать жену, детей и дружину в полон, либо сложить свою голову, и потому, подумавши с братьями, с половцами и с дружиною, положился на Бога и вышел навстречу к Давидовичу, и Бог помог ему. Когда Изяслав Мстиславич с Владимиром Давидовичем остановились в лесу обедать, вдруг прибежал к ним боярин и объявил, что Изяслав Давидович разбит Святославом. Сильно рассердился Изяслав Мстиславич, узнав об этом, потому что был храбр и крепок на рать. Он тотчас исполчил свое все войско и пошел к Карачеву на Святослава. Бежавшая дружина встречала его на дороге и снова возвращалась с ним к Карачеву. Изяслава же Давидовича долго не было, только к полудню пришел он в киевские полки. Изяслав Мстиславич и Владимир Давидович шли целый день до самой ночи к Карачеву и остановились, не дошедши до города. И Святослав, узнав, что на него идут, бежал за лес к ветчанам. Тогда Изяслав сказал Давидовичам: «Каких властей вы хотели, то я вам сыскал. Вот вам Новгород и Святославовы волости. Что там будет в тех властях Игорево имение, рабы ли, рухлядь ли какая, то все мое. А что будет Святославовых рабов и рухляди, то разделим на части». Так и сделали. Когда Изяслав возвратился в Киев, то пленник его Игорь Ольгович прислал к нему с просьбою. «Брат», — велел он сказать ему, — «я сильно разболелся и прошу у тебя позволения постричься. У меня была мысль о пострижении, когда я еще владел княжеством. А теперь я очень разнемогся и не думаю, что останусь в живых». Изяслав сжалился и велел отвечать ему: «Если у тебя была мысль о пострижении, то теперь ты волен исполнить ее. Но я выпускаю тебя и без того, для твоей болезни». Больного Игоря вынесли из темницы и перенесли в келью. Он не был в состоянии ни пить, ни есть и просил епископа постричь его. Потом, когда Бог возвратил ему здоровье, его перевели в Киев в монастырь святого Феодора, где он принял схиму.